Артур Дрейфус осторожно положил руку на плечо матери, точно воробушек присел. Она не шевельнулась. Он был до крайности взволнован, злился на себя, что не навестил ее раньше, что все откладывал этот визит. То мешала смена масла, то технический контроль, то грязные свечи мотоцикла. Да что говорить, те, кого мы любим, у нас всегда на последнем месте. Он вдруг осознал всю тщету, глядя на мать, блуждавшую теперь в краях эфирных, краях опасных. Понял, какой он плохой сын, и стыд кинжалом пронзил его сердце. «Я пришел поздороваться с тобой, мама, узнать, как ты себя чувствуешь. Я тебе много чего расскажу, если хочешь. Скажу, как я живу, если хочешь, если тебе это интересно, и кое с кем тебя познакомлю. Я немного подожду с тобой папу». При этих словах Ликардонель Тереза тихонько повернула голову к сыну и улыбнулась. Убогое счастье. Между ее губ зубов не хватало через один, а устоявшие были воскового цвета. Это был шок. В 46 лет Ликардонель Тереза стала старухой, изнуренной, дряхлой. Инке, доберман-убийца, продолжал 15 лет спустя терзать ее сердце, ее нутро и ее душу. Но внезапно ее злая улыбка сменилась улыбкой восторженной, улыбкой наивного ребенка, деревенского дурачка. Ее дрожащий палец указал на стоявшую в двух шагах Жанин Фукампре, и срывающимся голосом она воскликнула: «О, смотри, Луи Фердинанд, тут прямо рядом с тобой Элизабет Тейлор. Какая красивая, какая красивая!» Элизабет Тейлор тихонько приблизилась, опустилась на колени перед 46-летней старухой и, взяв ее руки в свои, поцеловала их. Они приехали в Сент-Омер, как раз когда муниципальная библиотека закрывалась. Жанин Фукампре запрыгала козочкой, увидев свою тетю, расставлявшую книги на полках в секции для юношества. Руальд Даль, Грегуар Золотарев, Джером Клапка Джером. Она бросилась к ней, и бездетная библиотекарша раскинула руки с великолепным и радостным, громогласным Жанин. Артур Дрейфус печально улыбнулся, вспомнив о своей матери, заточенной в истерзанном теле, сидящей на скамейке в доме скорби, о своей матери, которая его больше не узнает и никогда не осчастливит великолепным, радостным и громогласным Артур. После объятий а-ля Лелуш, моя маленькая Жанин, Шаба-да-Бада, тетя, Шаба-да-Бада. Жанин Фукампре протянула руку к Артуру Дрейфусу. «Познакомься, тетя, это Артур». Тетя состроила лукавую гримаску, и Жанин Фукампре слегка покраснела. «Мой друг, тетя, Артур Дрейфус». В тот самый миг, когда это имя было произнесено, гримаска библиотекарши исчезла. Рот дернулся, раскрывшись большим «О-о-о!», и из него вылетело едва слышное имя друга «Артур Дрейфус». «Вы Артур Дрейфус?» Библиотекарша была, казалось, на грани обморока. «Артур Дрейфус?» И она удалилась мелкими нетвердыми шажками. У Артура Дрейфуса заколотилось сердце. Что он такого сказал? Она приняла его за другого? Он напомнил ей что-то плохое. Затаенную боль, тени прошлого, ложь самой себе? Тут ему вспомнился парижанин из кемпинга «Гран-Пре», у которого одна шина белого Сааба 1986 года. Четыре койки, так не кстати и одновременно лопнули у прицепа. Парижанин этот рассказывал каждому встречному, что его жена похожа на Роми Шнайдер, так похожа, что ее то и дело останавливают на улице, чтобы восхититься этим сходством. Да, вот, не далее, как сегодня утром, местная парикмахерша, мадам то ли Плюмар, то ли Плакар, и это замечательно, потому что сам он считает немецкую актрису самой талантливой, самой блестящей и самой красивой женщиной всех времен. А П.П. на это спросил его, что же он тогда делает в убогом прицепе, в задрипанном кемпинге, в сырости и тучах комаров, где еще и шины таинственным образом лопаются. Ведь если она так хороша, это Роми Шнайдер, то он, ПП, увез бы ее отдыхать под пальмы или фламбуаяны, в голубую лагуну, где она купалась бы голой, мсье. На зеленые острова с прохладными водопадами, в воде, отсвет любви, прошептал Артур. Потому что если наружность для вас так много значит, продолжал ПП, надо ее уважать, надо ей потрафлять, надо ей лгать, надо, чтобы все было красиво вокруг нее. Мсье парижанин, как ларец, ага, вот что я думаю. И тогда задетый парижанин показал фотографию своей жены на экране мобильного телефона. И ни ПП, ни Артур Дрейфус, ни даже жена нотариуса, которая зашла справиться, здесь ли ПП, или точнее нет ли его, не узнали на маленьком экранчике Роми Шнайдер. Скорее... «Деннис Фабр? Только моложе!» — воскликнула жена нотариуса. «Или Шанталь Гойя без волос?» — добавил ПП. «Заметьте, есть что-то и от Марии Мириам». Так, на беглый взгляд, и парижанин поспешно спрятал телефон в карман. «Вы не правы», — сказал он. «Она очень на нее похожа. Даже мсье Жипе из кемпинга это заметил». Примечание. Денис Фабр, французская телеведущая. Шанталь Гойя, французская актриса, родившаяся в Индокитае, один из символов французского кино времен новой волны 60-х годов. Мари Мириам, французская певица, победитель Евровидения 1977 года. Конец примечания. Библиотекарша вернулась, она протягивала какую-то книгу, глаза ее блестели, руки слегка подрагивали. «Вы тот самый Артур Дрейфус?» — спросила библиотекарша. И Артур Дрейфус открыл глаза. «Нет». Примечание. 18 февраля 2010-го, за 7 месяцев до этой встречи, издательство «Галимар» выпустило «Синтез камфоры», первый роман некоего Артура Дрейфуса с одним «С». Конец примечания. Хоть на очень короткий миг затуманил ему разум, «Искус иллюзии? Нет. Я не тот Артур Дрейфус. В моей фамилии 2С, и я автомеханик. Мои руки слов не творят». Жанин Фукампре подошла, взяла книгу. «Что это?» Тут тетя улыбнулась, извинилась за свою ошибку. «Однофамилец. Я сглупила», — подумала на минутку. «Что вы? Это он. Что вы можете быть им?» Что входите в роль ваших героев, механик. Конечно, изучаете жизнь для нового романа, мне очень жаль. «Да о чем вы говорите?» — снова вмешалась Жанин Фукампре. «На сей раз гораздо громче. Я так давно мечтаю познакомиться с писателем», — продолжала тетя. «Настоящим, не обязательно известным, но они сюда не приезжают. Городок у нас маленький, и слишком далеко, слишком сыро». «Нет бюджета на командировочные расходы, только на обед, и то меньше 5 евро. Даже на дежурное блюдо не хватит. Так жаль. Сандвич продают дороже, чем книгу карманного формата. Я понимаю, есть надо, но ведь надо еще и мечтать. Здесь выпадает 60 сантиметров осадков в год, средняя температура ниже 10 градусов, а керамика музея Сан-де-Лен давно всем глаза намозолила. Другое дело писатель». «Вот где мечта. Слова обретают изыск, и серое будни, дождь, и 10 градусов вдруг становятся поэзией». Краткое рукопожатие, и он отправился в дальний путь. Лишь вещи остались. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Дружба» из сборника «Существовать». Конец примечания. «Минус одна буква, и ты писатель», — тихо сказала Жанин Фукампре с тусклой улыбкой. «Ты кто-то другой, как и я». Смеркалось. Они отправились в обратный путь, простившись с тетей у Адамаруасской библиотеки. Тетя укатила на велосипеде. Этим средством передвижения она пользовалась, невзирая на метеосводку. Из солидарности с почтальоном и из любви к летописцу истории каналов Нижнего и Верхнего Мелдика, ставших каналом Сент-Омер. В галантном средстве передвижения Жанин Фукампре сидела, съежившись с ногами на сиденье. Такую позу принимают, когда хочется прийти в себя, или просто согреться, если холодно внутри. Однажды я хотела поехать в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с ней. Я хотела, чтобы она увидела себя, чтобы представила, как мне живется с ее лицом, с ее ртом, ее скулами, ее грудью. Я подумала, ее ведь тоже может привести в ужас, что она существует в двух экземплярах. Пусть бы узнала, что она не единственная, не редкая. 3 месяца назад редакция «Beauté Conseil» выбрала ее самой красивой женщиной в мире. Она горько улыбнулась. «Я самая красивая женщина в мире, Артур. Самая красивая женщина в мире, а жизнь у меня самая дерьмовая в мире. Что нас с ней разделяет? Только то, что я родилась через 2 года после нее, опоздала на 2 года. Что она свет, я тень. Почему нельзя поменяться жизнями?» За окном тянулись бесконечные голые поля, которые через месяц засеют пшеницей. Несколько тяжелых дождевых капель ударились о ветровое стекло, но гроза не разразилась. Я так туда и не поехала. Зачем? Чтобы мне велели перестать быть на нее похожей? Переделайте себе нос, рот, вставьте цветные линзы, мадемуазель деревенщина, измените цвет кожи, уменьшьте сиськи, и нечего вам здесь делать, прекратите походить на нее. Найдите себя. Найдите вашу собственную душонку, проваливайте по-добру, по-здорову. Не походите на нее, вы наносите ей ущерба. Походите на кого-нибудь другого, если хотите. Походите на себя. Артуру Дрейфусу вспомнились лица, виденные иногда в журналах или в галерее Лафайет в Амьене. Вспомнились женщины, которые, чтобы походить на других, стесывают кости скул, удаляют коренные зубы, чтобы впали щеки, накачивают губы, как посыл наслаждения, и силой оттягивают веки, точно штору над утраченной молодостью и канувшими иллюзиями. И тогда розовая свежесть Жанин Фукампре вдруг предстала ему истинной красотой, самоуважением. «Я так туда и не поехала, а вдруг бы они сжалились, потому что я, наверное, чудовище. Мне могли бы предложить быть ее двойником, ее тенью, тенью ее тени, как в песне». Примечание. Имеется в виду песня французского исполнителя бельгийского происхождения Жака Бреля «Не оставляй меня». Конец примечания. «Меня посылали бы во французский ресторан в Нью-Йорке или в Мерсер, сеть дорогих отелей. Меня вместо нее преследовали бы навозные мухи, и она тем временем тайком бежала бы на свидание к новому бойфренду. Я была бы ее дублершей в постельных сценах. В этом плане она в своих фильмах не блещет, даже не показывает грудь. Знаешь, а у нас почти одинаковые размеры. 93-58 на 80 у нее, 90-60-87 у меня. Я даже работу не могу найти с моим лицом, Артур. Только и гожусь строить из себя дуру в супермаркетах или в свадебных платьях. Прости, я вульгарна, это потому что мне грустно». Артуру Дрейфусу тоже было грустно. «Что бы ты сделала, если бы была ею?» Жанин Фукампре расправила свое вновь обретенное тело и улыбнулась. «Наконец-то!» «Дурацкий вопрос. Но это забавно. Так вот, первое, я убила бы себя, чтобы раз и навсегда оставили в покое Жанин Изабель Мари Фукампре, здесь присутствующую. Второе, сожгла бы все копии любовной лихорадки, потому что я там ну совсем никакая. Третье, не переспала бы с Кираном Калкиным, клянусь. Четвертое, постаралась бы записать диск с Леонардом Коэном. Примечание. Канадский поэт и автор песен в стиле фолк, фолк-рок, блюз, родился в 1934-м, введен в канадский музыкальный зал славы. С 1991 года офицер Ордена Канады. Конец примечания. Пятое, снялась бы в фильме у Жака Адиара. Шестое, не стала бы сниматься в рекламе, которая врет, будто вы красивее с сумкой от Вьютона или, например, с кремом от Лореаль. Седьмое, объяснила бы девочкам, что дело не в красоте, а в желании, и что если им страшно, всегда найдется песня, которая спасет им жизнь. Восьмое, записала бы диск со всеми этими песнями. Девятое, поставила бы фильм для моей старшей сестры Ванессы и баловала бы мою мать до бесконечности. Десятая сказала бы людям, чтобы переизбрали Барака Обаму через 2 года, и одиннадцатая, уж коли у меня было бы очень-очень много денег за все мои звездные роли, я купила бы билет на самолет в 1 класс, мой милый. Я пила бы шампанское «Тетенже Конт» весь полет, ела бы икру и прилетела бы сюда. И закончила бы мою карьеру как Грейс Келли и осталась бы с тобой, если ты хочешь. Артур Дрейфус был тронут. Он остановил галантное средство передвижения на обочине, не заглушив мотора, и посмотрел на нее. Она была красива, и щеки ее блестели, и слезы подступили к глазам механика, и он сказал ей спасибо. Спасибо, потому что уж коли сам Фолен не употреблял этого слова в своих чудесных стихах, значит, слово это редкое, ценное, прекрасное и самодостаточное. А именно в эту минуту Артуру Дрейфусу хотелось сказать редкое слово. Позже, когда они поехали дальше, ему показалось, что он постарел. Они приехали глубокой ночью. Жанин Фукампре дремала на пассажирском сиденье. Они пересекли Лонг и добрались до домика Артура Дрейфуса на департаментском шоссе 32 на выезде из деревни. По дороге они остановились заправиться и заодно выпили натурального кофе и съели по сандвичу в пластиковой упаковке. Сандвичи оказались мягкие, клёклые, мякиш прилипал к нёбу. «Сандвичи для беззубых», — сказал он, а она улыбнулась, и тут они оба подумали о его матери и укорили себя за жестокость. Когда они вошли в дом, Жанин Фукампре запечатлела легкий поцелуй на его щеке. «Спасибо, это был прекрасный день, Артур. Мне не было так хорошо с тех пор, как я пела саундтрек к «Титанику», спускаясь по лестнице с тетей, а она, наоборот, поднялась по лестнице в спальню, где рухнула на кровать, еле живая от усталости и волнений». Артур Дрейфус сел на диван, где он спал 4 ночи, но ему было не до сна. Зачем Жанин Фукампре под дивными чертами Скарлетт Йоханссон вошла в его жизнь? Она нашла его милым, славным. Ей хотелось увидеть его снова после того, как он починил девочкин велосипед, и она явилась вот так, запросто, в сумерках 4 дня назад, с фальшивым вьютоном, мураками и 3 вещичками. И неделю не прожить. Они поцеловались 1 раз. Поцеловались, чтобы не дрожать, не плакать, когда тень Скарлетт Йоханссон вновь накрыла ее в ресторане. До обручения было еще далеко. Он находил ее привлекательной. Скарлетт Йоханссон как-никак. Но и Жанин Фукампре тоже его привлекала. Ему нравилась ее фарфоровая хрупкость, ее трещинки, все эти надломы внутри, как у него. Все то, что, по словам Фолена, ждет, чтобы... «Освободили, написав». Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Наружность» из сборника «Часы». Конец примечания. Но после. После. Какова она, жизнь, после? Об руку со Скарлетт Йоханссон, которая вовсе не Скарлетт Йоханссон, но все думают, что она Скарлетт Йоханссон до тех пор, пока разум не убедит в обратном. Ведь Скарлетт Йоханссон не может быть на вручении Нобелевской премии мира в Осло, Норвегия, рядом с Майклом Кейном и одновременно в Лонге, Франция. Не может 3 месяца подавать реплики в Нью-Йоркском Корт-театре, 48-я улица, в «Виде с моста» Артура Миллера и одновременно обсуждать свежесть «Дорады» в Экомаркете в Лонг, «Преле Корсен». Какова она жизнь после со Скарлетт Йоханссон? Сначала вы просто ее новый дружок, вдобавок никому неизвестный. Ретивый папарацци выслеживает вас на пляже в Этретте или в Туке. Телеобъектив обнаруживает родимое пятно на вашей левой ноге. На уровне поясничной мышцы 10 сантиметров под ягодицей, и когда снимок будет опубликован по Эндевю, восхититься этим знаком благородного происхождения. Вуасси заподозрит лакомый засос, а упс, рак кожи. Так начинается ложь. В сути или во плоти, где она, правда? Образы теснятся в его голове. Он представляет себе тело, как пальто. Его можно снять, можно повесить, оставить на крючке, если оно больше не подходит, и выбрать другое, которое лучше сидит, подчеркивает точнее, элегантнее силуэт вашей души, фигуру вашего сердца. Но так не бывает. Вместо того, чтобы приручить его, выучить новым словам, новым жестам, его режут. Краят, латают, перешивают, искажают. Пальто уже ни на что не похоже. Тряпка, жалкий лоскут. Сколько оголтелых женщин мечтают походить на других. На самих себя, быть может, на себя только лучше. Но печаль и ложь никуда не делись. Они всегда с вами, как шутовской нос, приросший к лицу. Кто забыл себя, тот потерялся. Он угадывает тяжесть тел, тяжесть их бед, потому что Жанин говорит ему о своих. Но в твоем несчастье ты прекрасна, Жанин. Тебе неведомы горести некрасивых, которые хороши для себя и которых убивает презрение. Взгляд за взглядом, ежечасно, сжигает на медленном огне. Ты не знаешь веса грузных тел, чувствующих себя птицами. Перья, запахи. Вот бы нас видели так, как мы видим себя, в благости нашего самоуважения. Он улыбается. Чувствует, как слова прорастают, размещаясь, чтобы обрисовать перемену мира. Его захлестывает радость. Что если, спрашивает он себя, еще больше, чем ее сказочное тело, хрупкость Жанин трогает его всего сильней. «Нежность трепещущего листа», — написал Фолен. Примечание. Стихотворение Жана Фолена «Неспешному» из сборника «Существовать». Конец примечания. «Нежность трепещущего листа. Твоя немыслимая нежность, Жанин. Это хрупкость, обладающая даром делать ПП любезным, даже изысканным, в образах его слов, даром делать Кристиану Планшар из всех девушек из салона грациозными и легкими, маленькими феями, порхающими вокруг тебя. Твоя нежность умиротворяет. Ты встреча, которая всякого взволнует, всколыхнет. Красота берет за душу, шепнула мне Шанталь, мойщица, когда ты увидела свои короткие волосы и чуть не расплакалась. Ты встреча, делающая еще и терпимее. Она добавила, но ведь и опасна красота. Она притягивает все, что может ее погубить. Я понял, что твоя нежность может творить и добро, и зло, как оружие, как плохо подобранные слова. Как этой ночью на заправочной станции, когда тот дурак, вульгарный, вонючий, запущенный, с грязными ногтями, говорил с тобой как со шлюхой, потому что многие думают, что женщина с большой грудью непременно шлюха. Артур Дрейфус чуть не сцепился с этим смердящим мужиком, но Жанин Фукампре остановила его. «Брось, не марай руки». И Артуру Дрейфусу понравилась эта реплика. Он почувствовал, что имеет для нее значение, и вот это-то больше всего его смутило. «Об руку со Скарлетт Йоханссон, ну, то есть с Жанин Фукампре вы стали другим, вы стали ее, ее мужчиной. И мужчины, и женщины смотрели на вас иногда по-доброму, чаще строго, задаваясь вопросом, почему вы так уж от них отличаетесь? Что у вас есть такого, чего у них, мужчин и женщин, нет?» И, найдя, наконец, ответ, они становились несчастными, а порой жестокими. Вы их ущемляли. Артур Дрейфус уснул на диване, как раз когда Жанин Фукампре спустилась из спальни. За окнами занимался пятый день их жизни. Жанин Фукампре подняла соскользнувшее на пол одеяло, накрыла им механика, бережно, как мама, и вздрогнула при мысли, что с ее 9 лет, с ванны и фотографа, родная мать ни разу не обнимала и не согревала ее, что никогда больше ей не пришлось выплакаться на ее плече, и никогда, с тех пор она не была маленькой девочкой. Она вскипятила воду для рекуре, они еще не купили настоящего кофе, еще не ходили за покупками, как делают это для дома, где живут вдвоем, размочила в нем 2 сухарика без масла и варенья, все по той же причине и потому, что 20-летний парень, который живет один, увы, не лучший сам себе кулинар. А потом она стала смотреть на него. С того дня, когда на автостраде А-16 перевернулась цистерна с молоком, залив ее белизной и заставив водителя фургона Турне Пронуптия сделать крюк, который привел их в Лонг, к ее судьбе, Жанин Фукампре была влюблена в него и тосковала по детскому смеху. В ту самую секунду, когда она его увидела, она полюбила в нем все — его походку, его неуклюжее тело, утопавшее в рабочем комбинезоне, его руки, черные от масла, словно в кожаных блестящих перчатках, сильные, как ей показалось, руки. Недаром же он был сыном лесничего браконьера и ловкого рыбака. Его красивое лицо, такое красивое, почти женское порой, без тени надменности. Он как будто даже не знал, что красив. Да, она почувствовала себя в тот день круглой дурой, маленькой девочкой, явившейся на край края света. Напомним, Лонг, 687 жителей, Пикардийская коммуна, площадью 9,19 квадратного километра, принадлежащая кантону Кресян-Понтье, где 26 августа 1346 года состоялась знаменитая битва при Кресси, настоящая мясорубка, тысячи убитых французов под ливнем стрел лучников Эдуарда III, и это, в общем-то, все. На эту конечную остановку, где, если повезет, она сможет, наконец, исчезнуть с добрым человеком, по-настоящему добрым, и детский смех был этим благословением. Забыть, Скарлетт Йоханссон, забыть жестокость мужчин, подлость мужчин, грязное предложение. Забыть детское тело, рассеченная объективом фотоаппарата, непристойность, крупные планы, лона, тончайший, не шире волоска надрез, предательство тех, кому полагается вас любить, потерянность, страх. «Я ненавидела тебя все эти годы, мама. Я ненавидела твое молчание. Оно крутило мне нутро, резало кожу, делало больно. Я втыкала иголки в губы, хотела замолчать, как ты». Я молилась, чтобы он бросил тебя ради тысячи шлюх, моих ровесниц. Я хотела, чтобы ты умерла. Одна. Чтобы ты была безобразна и воняла салом. Скажи мне, что ты меня любишь, мама, хоть немножко. Скажи мне, что я чистая, что у меня будет прекрасная жизнь. На, возьми мои руки, смотри. Я выучила вальс, польку, карманьолу. Я могу научить тебя, мама». «Давай станцуем вдвоем, я скучаю по твоим поцелуям, по звуку твоего голоса. Забыть лекарства, которые отупляют и лишают сил. Бежать от накатывающего порой желания принять сразу всю упаковку, чтобы уснуть, как прекрасная Мэрилин Монро, как трогательная Дороти Дендридж». Примечание. Дороти Дендридж, годы жизни 1922-1965, американская актриса и певица, ставшая первой афроамериканкой, номинированной на «Оскар» за лучшую женскую роль. Конец примечания. Уснуть и остановиться на заре благодати, растечься бледной акварелью, исчезнуть, улететь. Лететь до тех пор, пока не найдешь где-то там, в небе, теплые руки белокурого пожарного и выплакать, наконец, все свои слезы. Во мне столько слез, что можно наполнить реку. Столько воды, чтобы потушить все на свете пожары, чтобы ты не сгорел, мой папочка, чтобы ты не умер. Не оставляй меня хоть ты. Мужчины злые, злые, и чтобы они исчезли, должна исчезнуть я. Себе, себе самой должна сделать больно. Папа, мне больно. И однажды, в ночь конца всего, за которой не бывает рассвета, когда Селин Дион пела по радио трогательную песню «Лети, моя птица, в эфирную даль», «Тебе ничего в нашем мире не жаль, лети, и пусть будет свободен твой путь от тревог земных, не дающих уснуть». Жанин Фукампре выплюнула таблетки, которые душили ее. Выплюнула яд, уже делавший свое дело с ней, сонной, расслабленной. Ее вырвало отвращением ко всему, ужасом, мраком. Песня удержала ее. Песня не дала упасть, и Жанин Фукампре в ту ночь поняла, в чем ее спасение. Вернуться туда, в день, когда она увидела его, своего ангела. Она приехала в Лонг на следующий вечер. В 19:47, минута в минуту, она постучала в дверь Артура Дрейфуса, вымотанная, с грязными волосами, с запавшими глазами, но живая.